Лекторий «Прямая речь» представляет. Антон Федоров. Театр – это энергия, которая не закончится. Здравствуйте. Здрасте. Ох, как волнительно-то. Слушайте, очень рад всех видеть. И спасибо, в первую очередь, хотел сказать вот лекторию «Прямая речь» за такую авантюру. Не знаю, для чего это, не знаю, зачем, не знаю, что из этого выйдет. Но спасибо огромное, я бы хотел поаплодировать. Вот. Ну, давай ты начнешь, наверное, да, немножко? Хорошо. Мы договорились с Настей, что я начну с каких-то... Ну, это не прям лекция, вы понимаете, да? То есть это было бы странно, если бы я сейчас здесь что-то... Но темы, раз уж так получилось, что... Ну, во-первых, давайте я так скажу. Сейчас мой синдром самозванца, он сейчас цветет во всех красках. Но я хочу сказать следующее, что, во-первых, не относитесь слишком серьезно к тому, что я говорю. Это мое мнение, не более того. Но есть темы, на которые, наверное, стоит поговорить, о которых я думаю, поскольку я интенсивно работаю, так уж получилось, не знаю, заслуженно это или нет, но я много работаю в театре, и, наверное, что-то изнутри могу как-то помахать рукой и что-то рассказать. И если это будет полезно, то круто. Если нет, ну, неважно. Будет. Да, поэтому я скажу так. Ну, вот есть три каких-то темы. Я их обозначу очень так топорно, буквально, а мы их дальше как-то с Настей можем попробовать раскрыть. Первая, наверное, тема, на которую можно поговорить, говоря о театре, о спектаклях, которые мы делаем с моей командой, это, наверное, комфорт. Комфорт в театре можем чуть-чуть позже раскрыть. Сейчас просто в двух словах. Комфорт зрительский, комфорт исполнительский, комфорт создателей спектакля, комфорт людей, которые смотрят. И приходит и лицезреют какое-то действие. Вторая тема – это драма человеческая, которая, на мой взгляд, не является идентичной в плане того, что исключительной и какой-то индивидуальной. То есть, как мне кажется, что мы плюс-минус переживаем одну и ту же драму. Вот, и когда в театре с этим сталкиваешься, разбирая какую-либо пьесу, то ты понимаешь, что с этим надо что-то делать не в плане того, что нужно раскрыть характеры героев, потому что сейчас это как бы... Ну, это тоже нужно делать, но нужно сделать еще какие-то усилия, чтобы это было, ну, как сказать, целесообразно и сейчас, в нынешнее время, в современном театре. И третья тема, вот я уже сам от себя заскучал, неважно. Третья тема, давайте про третью тему чуть позже. Достаточно пока двух. Хорошо. Немножко саспенса. Просто следует из этих двух, и можно в разговоре чуть-чуть потом позже к ней вернуться. Хорошо. А давайте тогда начнем с комфорта. Раз ты уже как-то обозначил, давай к этим темам и обратимся, наверное, а потом перетечем во что-то еще. Вот. Что ты подразумеваешь под комфортом? Ты сказал и зрительский, и актерский. И вообще, как тебе кажется, он в театре необходим, комфорт? Просто есть разный театр, и какой-то театр пропагандирует полное отсутствие комфорта как такового. Какой, к примеру? Какой? Прости, я тебе задал вопрос. Ой, вот эта встреча с Анастасией Паукер. Важно, если... Ну, например, я не знаю, Гротовский. Вот такое пришло мне в голову. Это не про комфорт. Вот. А твой театр должен быть про комфорт? Нет. Вернее, как? Он про комфорт, к сожалению. Я скорее комфорт употребляю со знаком минус. Потому что... Что я имею в виду? Я имею в виду, что... О чем я говорю? Что зритель, который приходит смотреть тот или иной спектакль, а сейчас так получилось, что многие уже приходят смотреть на мои спектакли, уже как-то идут смотреть на спектакль Антона Федорова, и дальше... Спасибо. И дальше я впадаю, значит, мы попадаем в такую ситуацию, я должен вас не разочаровать, да, вот, и вам должно быть комфортно. В том смысле, что это должен быть спектакль Антона Федорова. Понимаешь, о чем я говорю? Вот вы, да. Вы понимаете, да, про что я говорю? То есть как бы я должен... Я просто на примере себя сейчас говорю, это касается всего в театре. И я тоже как бы подвержен этому состоянию комфорта, то есть я должен вам его, ну как бы, дать. То есть если я захожу за какие-то красные линии, я чувствую, что надо бы за них зайти, я себя бью по рукам иногда, говорю «нет-нет-нет». Все-таки, да, это должно быть, ну, это должно быть менее травматично. А можно сразу вопрос, да. Извини? А это происходит вне зависимости от того, где и с кем ты работаешь? Условно, в пространстве внутри или там в Театре наций? Есть разница? Нет. Ну, в плане... Ну, нет. Нет, я думаю, зрители здесь скорее... Ну, условно, ты можешь себе больше позволить на какой-то маленькой независимой площадке? Ну, наверное. Это работает, да. Это работает. Где-то... Ну, я в этот момент просто понимаю, что я, ну, действительно могу зайти за какую-то... Но сейчас я позволяю себе больше и больше, да, и пример тому спектакль «Дон Кихот», да, вот, с которого с пачками люди уходят. Вот. Поэтому... Именно поэтому, потому что я чуть-чуть больше себе позволил, да, и даже те люди, которые любили мои спектакли, сказали, ну что это, ну так нельзя, ну как бы, дайте нам, пожалуйста, спектакль, который мы будем смотреть, да, вот, поэтому я вот об этом говорю, и комфорт этот касается и меня, когда я, ну, работаю с артистами, да, то есть придумываю что-то, да, то есть мы не можем, ну как сказать, когда мы... Ну, к примеру, с Тимой Трибунцевым понимаем, что, значит, здесь вот про это, да, вот мы разобрали, мы раскопали эти буквы, нашли какую-то тему, поняли это, вот оно лежит перед нами. И дальше я ему говорю, а теперь давай отворачиваемся от этого и идем в другую сторону. И это, вот это дискомфорт для артиста и дискомфорт для меня тоже, потому что приятнее было бы сесть и сказать, мы нашли... Мы остановились, мы сейчас это упакуем, откроется занавес и покажем. Вот. Это уже мой комфорт как человека, который создает спектакль, и его как исполнителя. Да. Вот такая тема, которая меня на самом деле сильно-сильно заботит. И мне кажется, что с этим современный театр должен что-то делать. Бороться с этим, но не в плане того, чтобы махать шашкой, а в плане того, чтобы думать об этом и как-то начать об этом думать вот, хотя бы. А у меня сразу возникает такой вопрос. Вот есть ощущение, что в целом вокруг тебя ты собираешь таких людей, таких артистов, с которыми тебе комфортно. Есть, ну, в том плане, что твой театр как будто невозможно делать с людьми не единомышленниками. Ну, то ты есть... сейчас говоришь про человеческий комфорт. Да, про человеческий. Ну, это мне важно. Кажется, он рядом с, ну, рядом с творческим все-таки. Ну да, да. Нет, это важно. Это первое, что меня спрашивает Юрий Николаевич Погребничко, когда я где-то поставил спектакль. Меня не спрашивают, что, про что и как там получилось. Вот, никогда. Он меня спрашивает, нашел ли ты, ну, договорился ли ты с артистами, все ли у вас хорошо. То есть это первое, что он спрашивает, он прав абсолютно, потому что это самое важное. Ну, найти общий язык и быть в этом смысле в комфортных обстоятельствах. Это важно. Вот раз ты упомянул Юрия Николаевича Погребничко, расскажи, что вообще самое главное, помимо того, что ты уже упомянул, чему он тебя научил, вот школа Погребничко, она что тебе в первую очередь дала? Понимание театра ли или жизни, не знаю, потому что это же целая философия. Погребничка – это какая-то особая философия, мне кажется. Вот, как ты сформулируешь? Да, но тут надо сказать, здесь есть серьезный ответ, который менее меня интересует, а есть несерьезный, который меня больше интересует, потому что, да, это юмор, с которым, да, все. То есть это, конечно, самое важное качество, ну, как бы для меня, которые я распознаю в Юрии Николаевиче и люблю в нем это, конечно, юмор, но не просто юмор, да, а это возможность говорить о высоких вещах, о больших вещах, да, водить тебя по каким-то смыслам, а потом сказать, ну, да, не важно. Вот это, конечно, уникально, вот это махание рукой я, конечно, обожаю, потому что, ну, как бы, ну, как вот смахнуть, да не важно, в сущности не важно. И дальше он приговаривает, ну, что ты там переживаешь за свой спектакль? Что-то же получится. И каждый раз прав. И он прав абсолютно. Ну, что-то же получится. Вот. Ну, это, наверное, пожалуй, самое важное. У Не говоря уже, просто сейчас я буду долго говорить, это, наверное... Можно долго, это твой вечер. Ну, если есть еще что сказать, скажи про погребничка, правда, интересно. Я думаю, не мне одной. Ну... Я расскажу, ну, блин, вот, так, я не знаю, можно это, ну, наверное, можно. Я расскажу, что я просто прихожу периодически в театр, в около, сейчас меньше, но раньше чаще, и сажусь в темноте, это когда он репетирует, и сижу там, да, и он периодически так поворачивается и говорит, ну, что пришел, метод украсть. Но я сижу там и смотрю, как он репетирует, я просто расскажу вот историю, когда он 40 минут с Машей, со своей дочерью репетировал, это была репетиция «Вишневого сада». И там вот эта реплика «Гриша, мальчик мой», да, и она выходит, вытягивает, значит, руку, да, туда, оттуда, значит, в ладонь капает вода, и она говорит «Гриша», и он остановил ее. И дальше, просто этот случай, он как бы, мне кажется, так очень объемно рассказывает про, про тот самый метод. И дальше он, значит, вспоминает с ней детство. Он говорит, а помнишь? И это абсолютно счастливые моменты их жизни, да, детство, ничего со смертью мальчика там не было связано. Это просто память светлая, абсолютно, он ей напоминал. И вот так вот минут 40 они разговаривали, он водил ее по этому пространству памяти, а дальше говорит, ну давай попробуй, скажи как-то. И она сказала, и это честно, это работает. А дальше он говорит, как это сохранить? Как бы понятно, что это сложно, не будешь же ты все время вот так вкачивать в артиста во время спектакля что-то. Но это вот, это волшебство. Вот. Украл метод, ты так делаешь? Нет. А вот вторая тема, которую ты обозначил, про драму, да, можешь немножечко развернуть, что ты имеешь в виду, что каждый из нас приходит с какой-то своей драмой смотреть очередной спектакль и в целом видит то, что уже видел, да, Я понял, да. Это то, что вытекает непосредственно из темы комфорта, когда я, ну, как сказать, я должен... Ну, давайте, например, на примере утиной охоты, которой я сейчас занят, да. То есть я, в принципе, я должен увидеть Витю Зилова и Галю, да. Покажите мне старого доброго Зилова и Галю на сцене, пожалуйста. Вот. Ну, ты так никогда не делаешь. Нет, я не делаю, но мне кажется, что так подсознательно зритель всегда хочет этого. Да? Он хочет, чтобы это было безопасно, чтобы не ерзать на кресле. Да? Я так сейчас имею в виду, вот так в общем. Я не говорю, что зрители все как-то такие, но в общем, мне кажется, что так оно работает. Как мне кажется, по моим наблюдениям. И в этом смысле драма Вити и драма Гали, когда ты до нее доходишь, разбирая пьесу, и ты, значит, вот сейчас мы так с артистами так нашли ее, так поняли, ну вот это про это. И что, мы сейчас будем еще раз про это рассказывать со сцены, да? Это же странно. Это не потому, что я навязываю, я понимаю, что никто не хочет этого делать. Никто. Но почему-то, ну, как-то, да, вот если ты хочешь как-то быть в комфорте, да, ну, ты можешь на этом остановиться и сказать, ну, вот Зилов и Галина, да, вот такие вот. А ведь Зилов и Галина пережили эту драму уже миллиард тысяч раз до момента, пока мы открыли пьесу, понимаете, да? То есть прошло время, они ее переживали, человек ее переживал, то есть все тропинки взаимоотношения мужчины, все истоптаны. И что дальше делать? Ну, как бы, что найти в этом нового, чтобы это было интересно? И вот этот вопрос является, как сказать, ну, вот мотивом искать что-то действительно интересное, действительно стоящее. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Что? Ну, понимаешь, да, про что я говорю? Да, очень понимаю, потому что, ну, каждый твой спектакль, очевидно, поиск такой дорожки какой-то новой и совершенно неочевидный. Я к тому, что мы все равно сначала мы эти буквы разбираем, мы приходим к этому, как бы, ну, приходим к этому. Просто дальше мы приходим и к тому, что это, ну, невозможно скучно, да, рассказывать сейчас. И, ну, как сказать, в этом нет правды, как мне кажется. Вот как в человеческих взаимоотношениях, простите, это опять мое мнение, это исключительно мое мнение, нету правды. То есть мы настолько уже, ну, столько прожили, столько друг с другом прожили, что как будто бы опять говорить о том, что мне больно, потому что ты, а я, потому что ты. Вот это как будто бы странно уже сейчас. И в этом нет правды. В том числе сценической, будь здоров. В том числе и сценической, и человеческой, как мне кажется, тоже. Вот у меня один из моих вопросов, у меня там есть списочек вопросов, один из них был, мне кажется, во многом про это, я просто для себя по-другому формулировала, что твои персонажи, ты всегда рассматриваешь их через какую-то их слабость, какую-то их уязвимость, какую-то их странность. То есть это персонажи максимально далекие от какой-то условной нормы, если она вообще существует, эта норма. Вот это создание такого персонажа, повторю, слабого, странного, немножко не от мира сего. Это попытка отыскать вот эту, как ты говоришь, потерянную правду, да, потому что в обычном нашем каком-то понимании ее уже нет. Нет этой нормы, нет от чего отталкиваться или как? Ну, тут следует говорить уже, это вот третья тема, кстати. Ура. Вот она отсюда и вытекает. Это правда на сцене. Вернее, вторая или третья? Третья. Да, правда. Вот в чем она, я сейчас про сценическую правду. Mm-hmm. Вот мы доходим до того, что мы понимаем, что мы не хотим копаться в человеческих взаимоотношениях, в них правды нет, да? Нет, в них, может быть, и есть что-то, да, что... То есть театр этим тоже занимается, да, мы знаем, что есть спектакли, где, в принципе, ну, это до сих пор культивируется, и я, в принципе, ничего против не имею. Я говорю сейчас про сценическую правду свою. Когда мы приходим к тому, что это несостоятельно, это неправдиво, то дальше возникает вопрос, что с этим делать, да, что с этим делать. И как бы и артист, и я, и персонаж упирается в эту стену, да, то есть как бы тут важно о чем сказать, что персонаж тоже упирается в нее, то есть я всегда персонажа туда привожу, не только исполнителя себя, и персонажа, то есть условно Витю Зилова я привожу к тому, что он не может уже быть Витей Зиловым, понимаете, да, то есть в этом смысле он начинает искать что-то другое, ничего не находя абсолютно. И дальше, сейчас подожди, договорю. И дальше он впадает вот в этот транс, когда я вот больше всего, когда артисты в это попадают, они не любят это состояние отсутствия табуретки. Ну, потому что они ищут ее всегда. Даже те, кто со мной давно работают, они все равно молят меня об этой табуретке, потому что, ну, им надо сесть на нее. Надо на драму, надо на крючочек вот этот вот зацепить, а его нет. И у персонажа, и у исполнителя. И в этом есть правда. Дальше, если это, как бы сказать, интерпретировать в жизни, да, то это и в жизни ровно правда заключается в том, что мы не знаем, что нам делать. Вот. Не знаем просто. А сейчас тоже подавно. Вот сейчас, в нынешнее время. Ну, и отсюда берется твой прием театра в театре, да, когда ты таким образом и выбиваешь прям эту... мой прием. Ну, в смысле, ты его довольно часто используешь. Ну, нет, я его украл. Когда ну, нет, конечно, я имею в виду, что тот прием, который ты используешь, не твое изобретение, ладно, сойдемся на этом. Ну, когда именно этим приемом ты эту табуретку и выбиваешь, да, из-под своего артиста. Ну, да. Ты сказал, да. И как бы продолжая твою мысль о том, что из-под своего и артиста, и персонажа, то есть уводишь его из всех возможных предлагаемых обстоятельств. Да. Создаешь еще как бы еще одну рамку. И она, ну, как показывает мой небольшой опыт, она, конечно, ну, то есть это не холодный расчет, это не холодное, это не прием ради приема, да, это все-таки попытка прийти к эмоции, к подлинной, к настоящей эмоции. Мы все время ищем в театре ее, да, ну, как испытать эмоцию, да, нас по-разному учили, мы все какие-то разные способы знаем, да, но они не работают, да, а может быть и работают, но вот этот точно работает, если следовать точному, вот, как сказать, исполнению, да, и точному следованию вот этого, когда ты ищешь и вдруг со стороны понимаешь, что ты, ну, начинаешь сочувствовать себе, да. Но там же эмоция кроется, да, когда мы вдруг на себя со стороны, да, и вдруг и жалко себя, да, вот жалко себя. Потому что я что-то бьюсь в стену, а никто меня не слышит, да. И вот это, этот способ на сцене, он способен как бы в артисте вот развернуть настоящую эмоцию, подлинную, которую мы все, ну, как бы хотим видеть. А вот скажи, мне кажется, твой театр один из редких случаев, когда в театре действительно по-хорошему смешно. Ну, тут все зрители любят явно твой театр, поэтому я думаю, что присутствующим всем смешно на твоих спектаклях. Вот тебе кажется, хороший театр возможен без юмора? Вот ты говорил, что от «Погребничка» ты почерпнул в первую очередь юмор. Бывает серьезный театр такой, который, ну, прям вот серьезный, который может тебя сильно задеть? Нет. Нет. Ну, для меня нет. Я вспоминаю спектакль, вот мне кажется, показательный. Я часто вспоминаю Стармайерского «Гамлета». Ну, вот этот легендарный спектакль, где Гамлет, помните, он показывал этот театр, когда Клавдию с Гертрудой, да, показывал, ну, спектакль. И как артиста зовут? Ларс Айдингер. Да, и вот он обернулся, если вы помните, а там очень все серьезно было. Он обернулся голый в пленку, он полил себя кровью, была жесткая музыка, при этом они сидели вот так на нее смотрели, и в конце все-таки эта музыка ушла, а он хотел серьезного, ну понятно, что он хотел повлиять на них, он хотел что-то с ними, да, чтобы они поняли, что он имеет в виду. И вдруг музыка закончилась, он вдруг понял, что он голый, замотанный в полиэтилен, и он сказал, ну как-то так. И это, вот если бы этого не было, то тогда бы это был провальный спектакль. А от это, ну, это важно. Ну а как? Мне кажется, если мы на репетициях не смеемся, то все, я начинаю переживать. Ну как бы, на репетициях должно быть смешно, и дальше это должно идти, это должно переползать на сцену обязательно, потому что даже вплоть до того, что я иногда позволяю раскалываться. Потому что раскол, как ни странно, понятно, что мы все научены, нас били по губам. А ну, мастера наши, да, не колись, держись, да. Ну, понятно, есть какие-то профессиональные критерии, что мы должны на сцене все-таки как-то держать себя в руках. Но состояние раскола – это очень правильное состояние. Вот если вдуматься, это правильное самочувствие артиста, он живой, он понимает, что он сейчас видит все, что происходит на сцене, и ему становится смешно. И это значит, что он как бы, ну, в процессе находится, в подлинном, в настоящем. Поэтому юмор это да, это обязательный критерий любого спектакля для меня. Ну, даже самого серьезного. Мы когда, понятно, казалось бы, Платонов, Котлован, мы так смеялись. Мы тоже. Мне кажется, это чуть ли не самая сложная задача в театре. Хорошо как-то рассмешить зрителя, качественно, тонко. И ты так здорово это делаешь. Немножко комплиментов. Вот. А скажи, знаю, и ты в интервью об этом говорил, что тебе сложно смотреть чужой театр, что тебе редко что-то нравится, и вот часто говоришь, что если не смешно, то вообще нет шансов. А, например, кино, вот какое тебя вдохновляет? Может быть, что-то из последнего, что ты видел? Какие режиссеры? Так интересно заглянуть, что тебя питает. Вот такой сложный. Просто вот когда каждый раз, когда задают такой вопрос, все имена вылетают из головы. Все. Ну ладно, последнее, что тебе понравилось? Мне очень понравился, несмотря ни на что, хотя, казалось бы, это мне должно было не понравиться, это подростковый, да, период, возраст. Возраст, переходный. Переходный, неважно. Вот это меня просто поразило. Хотя, казалось бы, юмора там ноль, но там есть очень главное... Пояснять? Конечно, конечно. Там есть очень важная вещь, которой не хватает сейчас и театру, и кино. Это отсутствие, ну, во-первых, я уже даже молчу о просто технической какой-то составляющей, невероятной, шедевральной, вот, и нужной, правильной, не прием ради приема, а понятно, почему это один... Немножко такой театр. Да, когда ты оказываешься внутри, но второе, самое главное, тебе никак не вешают ярлычок, не говорят, вот это про это, смотри, как, да, тебе все время, ты все время, ты не понимаешь, ну, как бы, да, кого любить, а кого, и это так круто. То есть я за последнее время в кино и в театре такого, ну не видел. Вот это очень важная штука, когда тебя не прикрепляют тебя ни к чему, да, и оставляют тебя с вот так вот с такими руками. И кто виноват, и кого винить, ты не знаешь. Это, короче, это мощное высказывание. Вот из последнего, наверное, это вот этот сериал. Да? Так я пересматриваю бесконечно классику. Сейчас решил пересмотреть всего Кубрика вот от начала до конца. А вот расскажи, пожалуйста, такой у меня вопрос. Знаю, что у тебя скоро, где-то после «Утиной охоты», будет спектакль про Цоя. Правда? Есть такое? Нет. Вот такой разговор. И точка. Да. Поехали дальше. Нет, нет, нет. Нет, тема Цоя, он присутствует там. То есть это просто не про него, это и про него, но все-таки главный герой там, ну, другой. Там есть герой, мальчик, который растет с его музыкой. Ты? Ну, давайте это. Растет с его музыкой и взрослеет с его музыкой. А музыка не стареет, она как-то остается молодой, как ему кажется. То есть это история про героя, который живет с ним и с его музыкой. И он в его воображении присутствует. То есть, ну, Цой там присутствует. И когда премьера? Это в следующем году. Это в следующем году. Это конец февраля. Это площадка, это мы делаем с Леонидом Семеновичем, это мы делаем с Роберманом. Это будет не театр точно, не театр. То есть это не театральная сцена будет. Это мы ищем сейчас пространство и пока не нашли. Так, а раз мы про планы заговорили, можешь еще немножечко рассказать? В следующем сезоне у тебя первая оперная постановка в Пермском театре оперы и балета. Как ты вообще на это решился? И как заходить в оперный театр драматическому режиссеру впервые? Хотя ты музыкальный человек, но я не знаю, насколько оперный ты при этом человек. Вот как с чем ты туда идешь? Страшно ли это? Это очень страшно. Это безумно страшно, потому что как только я, ну, как сказать, стал озвучивать свои какие-то, значит, ну, не знаю, придуманные решения. Ну, понятно, что хорошо, что я выбрал материал, и он сразу откликнулся. То есть это как бы незаурядный материал, который редко ставят. Это Вебер, «Вольный стрелок». Вот, и это меня порадовало с самого начала. А дальше все-таки я понял, насколько это, несмотря на то, что это Пермский театр, который видал множество экспериментов и режиссеров, он все равно есть некие, ну, как бы понятные, консервативные такие рамки, в которые ты входишь как-то вот, ну, так озираясь немножко. И страшно, конечно, страшно. Но при этом это давняя моя мечта. Я очень люблю оперу. Очень. И это просто как бы... Ну, я очень давно мечтал об этом. Именно потому, что я думаю, как здорово, человек уже находится в состоянии, когда все, но ты говорить не можешь. Это... Я сегодня борюсь со словами. Вы, наверное, понимаете, да? Да. Смотря мои спектакли, что я борюсь с этими словами, которые мы все время говорим. А там они поют, это же прекрасно. То есть там нет... Максимальной условности. Да, но при этом я, как ни странно, противоречу себе, потому что «Вольный стрелок» – самая говорливая. То есть там очень много речитативов. Это самая говорливая опера. Вот. Но именно с речитативом мне сказали, делай, что хочешь вообще. Вот в музыку не лезь, а там... Знаем, что там будет, догадываемся. А вот у меня возник такой вопрос сейчас. Очень интересно, как выглядят твои инсценировки. Вот я никогда не видела. Вот инсценировки, которые... Ты же сам всегда пишешь инсценировку. И вот эти все междометия, они рождаются в момент, когда ты это пишешь, или когда вы репетируете все-таки? Как это когда выглядит пишу, на бумаге? Когда я стал это делать, когда пишу. Угу. Чтобы артист уже считывал. Угу. Чтобы у него чуть-чуть уже менялась вот эта нейронная связь, она чуть-чуть нарушалась. Чтобы он уже как бы... Я, кстати, перенял это у Фосса. Потому что мне очень... Вообще Фосс – это просто невероятный автор. Это мой самый... Вот сейчас я печалюсь о том, что это... Ну, мы не можем ставить Фосса. Вот. Но он, да, знаете, он пишет столбиками. И я стал так делать. Я стал писать инсценировку только не столбиками, я стал ставить точки после... там, двух, одного слова, чтобы было чуть-чуть уже, но чуть реальность смещалась. Вот не факт, что это так останется. Дальше мы, конечно же, придумываем еще на репетициях много, много. Это, конечно... Каламбуры – это на репетиции или конечно, на репетициях, да, да. Это сотворчество от и до. Но вот изначально я все-таки помещаю туда какую-то свою такую ремарку, что типа здесь, конечно, надо чуть подумать, вот как это говорить. Что-то мы заболтались, наверное. Наверное, уже есть какие-то вопросы. Давайте мы будем рады, если вы их зададите. Да, пожалуйста. А я не знаю, как это мы должны организовать. Вот, да. Спасибо большое. Здравствуйте. Хотела спросить. Вот спектакль «Дон Кихот», который очень нам понравился. Случайно получилась вот эта рифма уходящих людей и убегающих герцога и герцогини через зал? Или это такая вот так сложилась стихийно, но зато вплелась вот в ткань спектакля? Случайно. Ну, то есть понятно, что то, как они выходят и как они появляются, не случайно, да? И мы прям, ну, как бы говорим о том, что они встали со своих мест и пошли туда, потому что у них более дорогие билеты, да, в Театр нации. Еще более дорогие билеты. Вот. А как они убегают? У нас сначала там стояла лестничка. А потом, по-моему, Настя Светлова сказала, давайте мы ее уберем, мы будем как вот эти вот, как вот сбегать оттуда. Ну вот как-то это, вот она предложила, по-моему. Ну то есть это случайность, а то, как они выходят, да, это все-таки не случайность. Это придуманная история. Здравствуйте, очень рада вас видеть в прямой речи, очень любим ваши спектакли, спасибо большое. Я просто хотела быстренько сразу в продолжение тоже вопрос про Дон Кихота. У меня вопрос от имени Татьяны Пигаревой, которая часто тоже здесь бывает в прямой речи. Она возглавляет Институт Сервантеса и, собственно, была на Дон Кихоте на премьере. Вот. Ее немедленная реакция была, что типа браво, это настоящий Сервантес и настоящий Дон Кихот, но что, конечно, дорогого стоит от человека, который испанист и так далее, глава Института Сервантеса. Вопрос у нее такой. Вот то, что повторяет Дон Кихот, ну, в исполнении Тимофея Трибунцева, да, это не по-настоящему, там вот все кровавости все время происходят, а он тебе говорит, ну это не по-настоящему, это же не по-настоящему. Вот это не по-настоящему было придумано как изначально, как режиссерское решение или появилось случайно? И могу сразу пояснить, почему Татьяна это спрашивает. Потому что Татьяна, она просто сейчас в Испании, поэтому вот у меня миссия задать ее вопрос. Идея Татьяны в том, что Дон Кихот, вот он совершал все эти кровавости и говорил, это не по-настоящему, это не по-настоящему. А когда он как бы убил Айтисидору, он в этот момент реально на нее разозлился. И он не сказал это не по-настоящему, потому что это произошло для него по-настоящему. И после этого он уходит в стиральную машину как в чистилище, оттуда выходит обычным человеком, ну и дальше, наконец, у него там, да, мы знаем, чтобы не спойлерить, если кто-то еще не видел. То есть он становится человеком. Так вот вопрос, это не по-настоящему. Вы это изначально придумали как режиссерское решение? Нет. Нет? Нет. Слушайте, давайте я все, ну, расскажу. Расскажите. Дело в том, что когда первый раз Евгений Витальевич посмотрел спектакль, он был так напуган. Он сказал, что же так все... Но он еще когда пьесу прочитал, он мне говорил, ну что же так много крови? Я говорю, ну не переживайте, все-таки будем с юмором как-то действовать, это все-таки не будет кровожадная история какая-то. По мне она и не была кровожадная. Но поскольку я все-таки в этот момент решил Не потому, что я как-то следую каким-то указаниям, да, мы как-то с ним пообщались, я думаю, ну а что можно было бы, действительно, может быть, вот, да, комфорт, да, это мы вот, ну, я стал думать, а как будет комфортнее? Но при этом это тоже как бы имеет место быть, когда ты цензурируешь себя и придумываешь что-то интересное. Такое же тоже бывает. И это тот самый случай, когда я придумал эту реплику просто перед самой премьерой. Поговорив с напуганным Евгением Витальевичем. Вот. Давайте пусть он будет... И Тима сразу за нее схватился, потому что она тоже его обезопасила, потому что он тоже не знал, вот как из этого вот он убил, а как ему с этим... Тем более, что там пистолет не настоящий, да, и он просто это чуть-чуть как бы подтвердил, что пистолет не стреляет, это не по-настоящему. Вот. Спасибо. Антон, совершенно ваша фанатка, вот это вот вау, как вы в театре любите, то мы любим и мы вас. А вот все спектакли видела, кроме «Е-е-е» и «Ребенка». Все остальные видно. Сегодня вот дилемма: там «Бавари», а здесь «Вы живой». Поэтому прям метались. Вот, ну куда? Или ты любимый, или сюда. Вопрос вот какой. А почему вот если вы на эмоциях, вот я, например, тоже для меня театр – чистая эмоция, ничего другого я там не ищу. А почему вы выбрали Вампилова, эту вот «Утиную охоту»? Она уже такая заезженная. Что, какую вы там увидели эмоцию? Это первое. Во-вторых, эмоция, которая была в том, как мы ее привыкли уже видеть во всех постановках, уж каких только театры мы не видели, то что вы нового современному вот этому зрителю скажете? Они совершенно, вот если, например, ориентироваться на тех, кто в театр приходит первый раз, не так, как мы, которые уже там прожили в этом театре, то что они там увидят от вас? Такое новое вау прямо. Да ради чего мы туда пойдем? И тем более там будут бешеные деньги. Вот просто интересно. Ну, я отвечу так, что мне там, в чем меня отзывается и что в процессе сейчас меня трогает. Бесконечный процесс, мне кажется, это знакомо любому, да, когда мы вспоминаем. Вот процесс вспоминания, да, как такой все время поворот назад. А что, сейчас я тебе вспомню, да, вот это самочувствие. Что сейчас, подожди, сейчас я вспомню. Вот это меня больше всего в этой пьесе трогает в смысле персонажа, вот конкретно Зилова. То есть он для меня такой сталкер. Он такой сталкер в пространстве памяти, когда он пытается найти, ну как сказать, вспомнить, когда пошло что-то не так. Понимаете, да? Когда что-то пошло не так. Понятно, что это вопрос как бы... того, как артист существует и как мы... При этом там понятно, что, во-первых, у нас каст такой, мы все плюс-минус 40-летние. Я взял артистов своего возраста, чтобы чуть-чуть вспомнить своих родителей, и это тоже для меня важно очень. Вспомнить вот это самочувствие, когда все выпивали водку, танцевали, а потом что-то там, вот это вот как-то они все немножко в этом состоянии. В этом это безумно интересно вспоминать, и это как-то делать. Это тоже смешно, когда мы вдруг понимаем, что мы узнаем это, и что люди так живут как-то вот так живут, и мы вроде так живем, только мы что-то другие вещи делаем, но в принципе ничего не поменялось. Вот это тоже интересно. И я придумал Зилову реплику, тут прям спойлер, но я поделюсь, потому что она ключевая. Он все время спрашивает, есть что вспомнить. Класс. Вот, поэтому это для меня важно. Кто ваш Я учился в «Щуке» и на актерском, и на режиссерском, на актерском по глазу Владимира Петровича. И его я считаю своим учителем, даже больше в человеческом смысле, мы как-то с ним дружили очень. И «Погребничка», конечно, это... Но это тоже громко так сказано учителем, не знаю, насколько это можно, но что-то я взял у этих людей, что-то о чем-то важном мы с ними точно разговаривали пару раз. А это тоже важно. Вот. Антон, а у меня вопрос. Вот вы приходите в театр и видите три стены. А как рождается визуальный образ спектакля? Как вы работаете со сценографом? Вы вместе придумываете, ну, вот, визуальный ряд, да? Да. Ну, понятно. И есть ли любимые люди, с которыми вы вот создаете то, что увидит зритель? И второй вопрос. Когда вы были, ну, юношей или там мальчиком, какой спектакль? Вы, ну, наверняка были в театре, ходили, может быть, с родителями. Какое-то впечатление, вот первое ваше театральное, которое спектакль, который вас потряс в детстве или в юношестве? Нет, вообще не ходил. Я на второй вопрос отвечу. Вообще театр мимо меня. У меня мама связана с театром, преподает в колледже культуры. А я совсем был далек от театра. Я занимался музыкой, рок-музыкой, у меня была группа. Мне это вообще совершенно не было нужно до момента, пока я не оказался в 2000 году на театральной олимпиаде. Помните, Полунин собирал такую вот большую театральную олимпиаду, и все. И вот тут, когда я приехал, я понял, что я увидел всех. Джанго Эдвардса, Болеслава Поливку, этого самого испанца Лео Басин. То есть я увидел все лучшее в уличном театре, в клоунаде. То есть это был просто какой-то праздник. И вот после этого у меня, конечно, я стал интересоваться театром. Вот только вот в этот момент. А сценограф работает? Я сам все делаю. За исключением «Собачьего сердца», который мы сделали с Ваней Боуден. Вот. А все остальное... А, и Петрова в «Гриппе», который мы с Саввой Савельевым делали. Да, он работал как художник. Ну, а как это происходит вообще, процесс? Как... Просто интересно, с чего начинается работа? Сценограф вам предлагает, вот, как будет сцена оформлена? Или вы какие-то идеи ему говорите? Вот я хочу, чтобы здесь березка была, здесь будет пруд, там, ну, к примеру. Или там экран будет висеть. Давайте вот, еще раз как... поясню, я делаю сам сценографию. Сам, а вот... Да, когда... поэтому это диалог с самим собой. Понятно. А ну, когда в паре с кем-то делаете? Ну, плюс-минус как? То же самое. Все-таки я... И, кстати, хороший вопрос, потому что я придумываю сначала это место, где это все происходит. Это очень важно. Где все происходит. То есть, как ни странно, у меня работает вот так. То есть от пространства. Если я придумаю где, и если я несколько раз себя спрошу, правильно ли это, и ответ будет «да», то тогда я как бы сначала придумаю пространство, понятно, без нюансов, просто вот в общем. А дальше, ну, фантазия как-то, что-то, а в процессе репетиции что-то становится важным, еще более важным и нужным, и пространство наполняется чем-то. Ну, вот так. Не знаю, ответил я на ваш вопрос. Почти. Но это диалог, в моем случае, это диалог с самим собой все время. Вот. Это какое-то мое, ну, в общем, неважно. Это пока я не нашел человека, с которым я мог бы вот... так доверительно, как с самим собой, придумывать это пространство, которое, как оказалось, для меня самое важное. Одно из, ну, как бы самых важных вещей. Здравствуйте, Антон Павлович. Слышно? И все ваши гости. Мне посчастливилось видеть много ваших спектаклей, хотя далеко не все. И мне показалось, что у вас есть такая сквозная тема потерянного ребенка, потерянного детства. В Ивановом детстве там целый взвод солдат пытается спасти, не может спасти ребенка. В «Вишневом саде» это тоже очень важная тема вины матери перед погибшим сыном. В «Собачьем сердце» тоже отец убивает ребенка своего, которого он создал. Ну и в спектакле «Ребенок» он просто целиком про это. Я думаю, что чего-то я еще не знаю, но это как-то продолжается. Скажите, пожалуйста, вот тема детства в театре, что она для вас значит? Права ли я, что это вот не просто так, это тянется через все ваше творчество? Ну, если я скажу неправо, наверное, буду ошибаться, но при этом ответить, что точно я вот это, как сказать, беру за какое-то основание умышленно, осознанно, ну, вряд ли. Это, наверное, как-то так, ну, сейчас говорите об этих названиях, да? Я понимаю, что, ну да, действительно. Но оно, видимо, как-то работает подсознательно. Есть еще, кстати, «Котлован», в котором тоже девочка, да, не менее важную роль играет. Но вот скорее неосознанный какой-то вот подсознательный процесс происходит в этот момент. А почему? Ну, не знаю, может быть, словами Тарковского тут ответить. Но все там как-то, все там, все творчество там... Ну, то есть, если я свое детство вспоминаю, то я, ну, все мое творчество было, да, вот в этом одиночестве, где-то в деревне, где-то там в снегу. Вот, наверное, как-то корни оттуда. А можно уточнить, творчество в деревне, в снегу, это что вы имеете в виду? Действительно, что это такое, творчество в деревне, в снегу? Ну, нет, ну, просто это процесс одиночества, где ты... Куда-то что-то смотришь, что-то думаешь, когда ты, по сути, никуда не... Ну, ты можешь лечь в сугроб и лежать. Вот этот процесс, где ты предоставлен сам себе, ты что-то думаешь, потом ты как-то... Ну, творческий процесс, ты не фиксируешь ни в какой результат, ты просто все время пребываешь в каком-то, вот этом каком-то создании чего-то, непонятно чего. Да, да, воображение, правильно, да, вдумание. Очень интересно, простите, да, Ольга, да. Мы с вами абсолютно совпали, потому что в моем списке вопросов тоже такое присутствует. Только я думала не про тему детства, вот вы перечислили, очень интересно действительно, а про то, что ну, язык Антона, он в принципе про детство, как будто про игру. Мне кажется, вот эта интересная связка детства и театр. Вот я тоже подумала, что ты театр воспринимаешь как детскую игру во многом. И как это смыкается действительно с темами, вот, которые вы перечислили, здорово. Действительно, как будто все время туда возвращаешься. Ну, мы все время ходим вокруг этой темы и почти уже подобрались к ней. У меня был вот такой один от себя, один не от себя вопрос. Это я продолжу, да, у меня такое ощущение всегда в спектакле, что вы представляете в них своего внутреннего ребенка. Вот в продолжении всего, что мы говорим, детство, да, и прочее. И что каждый, кто приходит туда, тоже откликается своим внутренним ребенком. И когда вот эта химия случается, то, конечно, это полное совпадение и такое попадание в детский рай каждого зрителя. За что спасибо вам большое. У меня был вопрос... Тоже отчасти мы услышали уже на него ответ. Вот такие реперные точки вашей биографии, я имею в виду как режиссера, которые наверняка связаны еще и с личной биографией, как это обычно бывает. Какие-то, может быть, переживания, какие-то встречи, события, не обязательно связанные с театром, которые вы рефлексируете, наверняка тоже есть такая творческая рефлексия, и связываете с тем, ну, кто сейчас Антон Федоров, да, как режиссер. Ну, не знаю, бабушка Карина пролила молоко у печки, да, я вот это помню. Или там я встретил прохожего, он мне что-то сказал. Или вот, да, погребничка был каким-то там человеком, который... возник в моей судьбе, или прочее-прочее, вот такие вот, да, судьбоносные явления, люди, события, которые на вас повлияли, сделали ваш язык совершенно неповторимым, и вот ваши спектакли, которые не похожи на какие другие. Это от меня вопрос. А второй вопрос, я уже не знаю, по теме или не по теме, куда уходит любовь? Я просто транслирую. Спасибо. Спасибо. Жалко, что автора вопроса нет. Слушайте, ну, рэперные... Ну, нет, это сложно. Это, наверное, их было много, и сложно про это говорить. Единственное, что я могу сказать об одном. Вот такая... Важный акцент был в моем детстве, когда, ну вот как я к творчеству вообще, в принципе, ну вот не к такому, а вообще к творчеству повернулся. Это, ну спасибо моей маме, которая меня в 86-м году, это сколько, это мне было, нет, в 87-м, по-моему, она меня повела на фильм «Асса» Сергея Соловьева. И это было, конечно, просто для меня, ну все, я, ну понятно, Цой, но и весь фильм, я как-то, ну не знаю, я, ну вот это была какая-то поворотная, точно могу сказать, это, кстати, есть в пьесе, вот в спектакле будет. Этот момент очень важный, потому что, ну это, не знаю, это перевернуло меня. А второй момент, это, наверное, несостоятельность режиссера, я же был артистом. Несостоятельность режиссеров, просто вот не талант режиссеров. Я постоянно переживал, думал, что они делают, ну как же, здесь же можно было чуть-чуть по-другому. Ну как бы, ну... И еще попадались ревнивые режиссеры, которые никогда... Вот я с радостью беру артистов всегда. Я могу вообще честно сказать, что очень много артистов придумывают у меня в спектаклях. Это же важно, это круто, когда мы вместе все это делаем. А мне вот попадалось так, что вот я что-то предложу, ну нет. И я понимаю, ну как бы вот это вот недовольство, оно вот во мне в какой-то момент, я думаю, так и произошло. Может быть, самому все-таки как-то уже начать это делать, чтобы это... Ну вот. И как это связано со всем остальным, да? Слушайте, ну это очень сложный вопрос. Ну, правда, нет, это на него можно попытаться ответить, но это будет какой-то... В песок, я бы сказал. Вот так я бы ответил. В песок. Песок чего? Уже походит на допрос. А уточните, пожалуйста, в 87 году АСУ, это 6 лет? Вам 6 лет? Да, 6 лет, да. Конечно, и как вы в 6 лет могли вот так АСУ... Да, более того, в 6 лет я посмотрел «Ассу», а потом вышел фильм «Игла», да. куда меня не пускали по понятным причинам. И я помню, я упал на паркет кинотеатра и стал орать. И быстро билетерша дала моей маме что-то и сказала: идите. Вот так вот это было. А можно я тогда в школе микрофон в руках? Скажите, пожалуйста, а почему вы не обращаетесь вот к современным режиссерам? Вот, в принципе, в Екатеринбурге, там, вот, я не знаю, в Стешек, например, белорусский. Вот, мне кажется, совершенно ваши драматургия, вернее, так я сказал, драматургия. Потому вот возвращение к старым спектаклям, к старым драматургам, ну, вот вы уже рассказали, я поняла, почему. А почему вы не ищете у новых ничего? Ведь они же безумно талантливые. Я абсолютно с этим, у меня как-то, нет, я с этим не спорю. Просто есть какое-то, знаете, опять возвращение. Петрова в гриппе, кстати. Да, кстати. Это вообще современное произведение. Ну да. Да, да. У меня очень с Петровым в гриппе, мы все-таки познакомились с Сальниковым, и он ко мне, ему так вот, это было просто невероятно. Мы, значит, был банкет, и он, его же троллейбус разбирали, и он на сцену меня увел куда-то в темноту, видимо, боялся. Это как, он вообще очень вот такой человек, он не понимал, как ему быть среди артистов Гоголь-центра пьяных. И он, значит, куда-то меня повел и сказал: ты побольше сделал, чем я написал. Вот да, так. Это моя личный мой орден такой. Да нет, дело в том, что я не к тому, что я просто не... Я доверяю Вампилову сразу, потому что он большой автор, он позволяет многое сделать, многое... Я не спорю с тем, что там тот же Стешек, да, тоже может, да, но просто мне нужно потратить, ну как бы, мне нужно... довериться, наверное, надо это сделать, но я чего-то пока побаиваюсь. Вот. Я после Тартюфа вот ходила на премьеру, и категорически мне не понравился Тартюф. Но я ждала, когда войдет туда Шейдаков, и я пошла. И после этого мы с ним долго-долго в метро разговаривали про вас, про спектакль, про видение, про то, как вы с актерами общаетесь с ними, со своими любимыми, они вас любят, да? И я вот хотела спросить, а вы сейчас все время их будете, своих родных актеров, во все спектакли? Ну, пока это возможно, каким-то способом делать. Да. Спасибо. Потому что все в пространстве внутри уже засмотрены до дыр Шейдаков во всех видах. Это же гениальный актер. Вам просто это правда. Повезло, что он у вас в театре есть. Спасибо большое, да. Спасибо. Простите, пожалуйста, можно еще один вопрос? Дилогия, мы так на нее смотрим, это не я и где-то был так долго чувак. Как выглядели изначально тексты этих произведений? Потому что это вот как раз не классические. Как вы объяснили актерам, куда вы их поведете? Как вообще выглядел начальный этап придумывания этих очень странных, прекрасных спектаклей, которые вот, где нельзя опереться там, на Вампилова, на Сервантеса, а вот они как бы из воздуха родились. Как это произошло? Спасибо. Но тут вот касаемо этих, да, и того, и другого спектакля, тут, конечно, сочинение просто просто в процессе репетиции. То есть это два спектакля, которые родились прямо в репетициях. То есть было какое-то основание, был какой-то текст, были какие-то тексты, написанные Розой. Вот если говорить про чувака, мной, у меня все время вылетает фамилия человека, который имел к этому... Френкель, да. Вот. И это что-то как-то так плавало, но все, что происходит в спектакле вокруг этого, оно родилось на репетициях. И во многом благодаря тому, что мы определили сначала место, да, место, где все происходит. Касаемо, допустим, чувака, мы проговорили для себя, что это вот, ну, собственно, в аннотации спектакля так и написано, что вот Петя и Нина зашли за угол бани и не вернулись. Вот как бы простые люди, да, что-то с ними произошло, куда-то они туда зашли. И им надо как-то оттуда выбраться, а как не по-настоящему поговорить друг с другом не получается. Любить, кстати, друг друга уже не получается. Кстати, отвечая на вопрос, вот в память она уходит, любовь, мне кажется. Ну, наверное. Вот в память. И там вот это пространство, оно во многом как бы задало, что ли, как бы тон спектаклю и вообще вот то самое место, в которое они попали. Они очень много говорят про место. То ли это место. И как вы вот на первой репетиции прям как объяснили, про что мы будем, что у нас будет за за работа такая? Я, во-первых, не говорю никогда так про что, да, то есть мы не так не мыслим на репетициях. Я стараюсь так не ставить никогда вопрос. Это просто какая-то коллективная память. Вот она срабатывает. Нужно просто дернуть за одну нитку себя, да. Отозовется другая. Мы же помним все. Мы все помним. Всех помним. Как ни странно, когда мы тогда еще первая редакция в Саратове, когда мы делали этот спектакль, просто весь зал был 17-летних, 16-летних подростков. То есть не было взрослых людей. И они все это смотрели как просто... Ну, они тоже это узнавали, тоже это знали, тоже это видели. Ну, вот это какая-то коллективная память. И пожилые люди. То есть на репетиции мы просто вот в пробах что-то проговаривая стали вспоминать, смеяться над этим. Ну вот как-то так, наверное. Антон, спасибо вам огромное за ваше творчество, во-первых. У нас тут очень много... Из чата «Hello, Станиславский», у нас там жутко жаркие дискуссии происходят по поводу ваших спектаклей. За это вам тоже большое спасибо. У меня вопрос про музыку, потому что про сценографию спрашивали, а как музыка рождается? В частности, например, вот «Эль Байон», как на «Дон Кихоте» вы придумали? Нет, «Эль Байон» принес Тима, по-моему, Трибунцев. То есть конкретно это... Ну, это... Не случайно, по сути, случайно, да. А касаемо всей остальной музыки, это Гриша Калинин, это мой большой друг и композитор, и соратник, с которым мы уже много-много работаем. И мы когда-то играли музыку вместе, он артист. Ну, вообще Гриша просто мультичеловек, может все, по-моему. Во многих спектаклях звучит его музыка, вот. Да. Ну, если говорить про команду, я нашел мультипликаторы, Надю Гольдман, я нашел художника по свету Игоря Фомина. Я работаю всегда с этими людьми, я без них никуда. Антон, простите, продолжение нашей дискуссии. Кто же такой Чебурашка? Кто такой Чебурашка? Вы же как-то отвечаете на этот вопрос? Вот я пока не могу найти разгадку к этому персонажу. Ну, может быть, и не надо, понимаете? Вот в чем дело. Может быть, и не надо. Ну, он Чебурашка, он на самом деле Чебурашка, но просто и еще что-то. А вот еще что-то, мне кажется, не надо называть. Это то, чего Чебурашка нам дает. Вот он одинокий лежит в этом, и то чувство, которое от него, да, и те эмоции, которые ты получаешь, это есть что-то другое, что-то еще. Да? Но вообще это Чебурашка, это Чебурашка. Кто такой Чебурашка? В детстве мы так и не ответили на этот вопрос. А у меня можно вопрос? Я вот посмотрела «Собачье сердце», потом «Котлован». И правильно я поняла вас или нет, что вы очень сильно обвиняете интеллигенцию во всей той дичи, которая потом происходила, что этот инженер в «Котловане» там шаркая ногами пишет свои письма, там просто дичь происходит. Что в «Собачьем сердце»? Как бы у Булгакова немножко не так, что вот интеллигенция виновата в гражданской войне? Нет. Нет, не так. Ну, то есть и так, наверное, тоже. И при всем желании... Вообще не хотелось никого вообще винить, вообще в принципе. Но при всем желании можно, наверное, обвинить и Прушевского из «Котлована». Но важно, что в конце он говорит «прости», и тот другой. И это важнее, чем то, что способность сказать «прости, мой хороший, я был неправ». Да, это важно, это для меня важнее, чем там, обвинение Преображенского в чем-то, увлечение его в чем-то. Да, он человек, он просто живет, он человек, он хочет, чтобы калоши не валялись здесь на мраморной лестнице. Ну, пожалуйста, не надо. Это нормально, это понятно. Но, как оказалось, есть еще что-то, за что стоит попросить прощения. И Прушевский в конце говорит тоже «я остаюсь», когда ему говорит Чиклин «пойдем со мной». Он говорит «я остаюсь, я хочу здешнее да, детство, то есть детей, мне их жалко, я хочу их чему-то еще научить вот, при всем при этом». И это важнее, чем... Ну, понимаете, да? Антон, да, здравствуйте. Спасибо за творчество, обожаю вообще. Вопрос такой, даете ли вы право зрителю, право интерпретации? Не бывает такое, что прочитали где-то или услышали, и такое чувство внутри, я не это имел в виду, не это хотел сказать, или каждый зритель все-таки может трактовать и находить свое? Для вас это как для режиссера как? Конечно, Может, должен. Это и есть театр. Это магия театра именно в этом. Именно в этом. И в неприятии тоже. Когда человек просто жестко не принимает, ну, как бы, да, не принимает, не ходит, не тот преображает. Ну, хоть убей, не Евстигнеев, да. Это тоже эмоция. Тоже он хотел, чтобы это был Евстигнеев. Я его понимаю, ну, правда. Мне бы тоже, на самом деле, хотелось, чтобы это был Евстигнеев. Я очень люблю этого персонажа в исполнении великого артиста, правда. Тоже хочу задать вопрос. Хотел сказать большое спасибо, Антон, за ваше творчество. Посмотрела почти тоже все ваши спектакли. И вы знаете, очень интересный такой вопрос. Вот насколько связан спектакль и тип площадки или тип театра, который, вот где происходит сам спектакль? То есть вот я, получается, пространство внутри, театр нации, вот Стик, там, где был котлован, сейчас БДТ для утиной охоты. То есть вот, например, в моем понимании, например, Чувак и, да, и Шинель, то есть в другом театре, как кроме пространства внутри, я вообще его не представляю. То есть, ну, помимо того, что маленькая сцена и большая сцена, или там разрешение руководства и так далее, есть ли вот действительно вот как... То есть вы какой-то спектакль, вы понимаете, что именно вот в этом театре вам хотелось бы поставить? Да, спасибо. Это хороший вопрос, и действительно на него легко ответить, конечно. Конечно, потому что не думать про это... Там публика, то есть на что ориентируетесь, когда какие спектакли там идут, кто будет смотреть, ну или как-то вот, ну, с чем связано? Ну, скорее, не знаю, это интуитивное какое-то понимание стен, вот что ли, так я скажу, стен, вот как-то вот они, поэтому каждый раз, когда не буду сейчас говорить в переговорах, с каким театром, мне иногда говорят, ну давай, у тебя же есть еще что-то? И я говорю, ну там мы обсуждали долго один материал, да. А он у меня срос сейчас со стенами, с артистами. Я думаю, ну вот это хорошо бы здесь было бы. Вот оно, наверное, здесь... Так же, как, допустим, ребенок в камерном театре, это абсолютно... Вот сам... я зашел в камерный театр, я понял, что вот тут надо делать вот это вот очень такую сухую нордическую историю, вот такую вот... Это стены театра. А когда мне говорят, ну вот это не получилось, есть еще чего-нибудь у тебя там в твоем режиссерском портфеле, так не работает, потому что надо тогда что-то еще придумать, чтобы это с пространством, ну, как бы срослось. Спасибо. Вот практически продолжение вопроса вот заданного. Вот вы не боитесь идти к новому зрителю? Правильно, вот зритель ходит в определенный театр, потому что мы ждем вас там и туда ходим. А сейчас вы идете в Пермскую оперу. И самое главное, что вы взяли нелегкую оперу вот эту. Вот я недавно ее пересматривала на Боденском этом озере. А не самая популярная опера. Вы сказали, что вы очень любите оперу. Но почему вы выбрали «Вольного стрелка»? И не боитесь ли вы прийти в Пермскую? Это же очень сильная само по себе, так сказать, театр. И вдруг там будет совершенно чужой зритель. И он скажет, а что это за Антон Федоров? И чего он замахнулся вот на нашу... Ну да. Это ваше решение или они вас сюда позвали? Вот что интересно. Просто пришел. Вас туда позвали или вы сами туда пошли? Нет, позвали. Позвали. Ну, страшно, конечно. Конечно, страшно столкнуться с новым зрителем. Тем более со зрителем, ну, оперы и в Перми. Это всегда... Ну, а как по-другому? Ну, как бы, надо же... Ну, это надо делать. И это же... Это опять про комфорт. Я все-таки иногда позволяю себе вынимать себя из состояния комфорта. Вот. Поэтому это... Ну, как, допустим, вот на примере сериала, который я там снял, да, два сезона, и мне посыпались предложения, да, куча просто. И я понимаю, что я, ну, зачем я там нужен, я не понимаю. И я отказываюсь, как бы, да. А то, что я предлагаю, как бы, ну, а есть что-нибудь у тебя у самого, меня спрашивает какой-нибудь продюсер. Я говорю, ну, да, вот есть такая-то история. И он говорит, ну, нет, это, ну, нет. Потому что, не потому что это плохо, ну, может быть, и поэтому, но потому что страшно перейти, вот рискнуть и сделать что-то, что как бы не вписывается в твои, ну, представления о производстве сериалов, там, кино и так далее. Здесь тоже страшно вписаться куда-то, ну, но надо это как-то, мне кажется, делать. А боитесь провалов, если вот начинают, уходят, вот, вы говорите, Дон Кихот, правда, многие уходят, непонятно. Меня боитесь, вам неприятно? Боитесь? Меня трясло. Трясло? Ну, как трясло? Не в плане судороги, а в плане, как бы, нас всех трясло, но мы как, знаете, как в атмосферу входящую такая, ну, мы же понимаем, что делаем, мы договорились, мы знали, на что шли, и плюс-минус понимали, что это будет что-то подобное, да, и поэтому у нас вот так вот, как бы, да, но сейчас мы, вот на последних уже спектаклях я вижу, что Всем абсолютно, всем просто хорошо внутри этого спектакля. Мне хорошо быть тоже внутри этого. Я вижу, Евгений Витальевич тоже, ему тоже хорошо. А на прогоне, вот на прогоне, я сидела рядом с Писаревым, Богомоловым и Ургантом, и всех троих спросила про спектакль. И про вас, естественно, да. А потом уже пошла пересматривать уже в другой раз, когда уже никого не было. Спасибо вам большое. А от Баварии не трясло? Нет, нет, нет. Там много протестных, да, людей. Да, но хотя почему-то... это, ну, совершенство, это просто совершенство. Языка, почему-то так, почему-то, языка совершенства. Почему-то, может быть, сыграла как бы роль вот именно независимость площадки, что да, да, что все-таки это не стены Федерального театра. Ну, понимаете. Да, можно еще вопрос. Какие у вас произведения сейчас вас тревожат, мучат, вдохновляют? Если бы вам волю дали там и в кинопостановках, и в театре, вот что бы хотелось поставить? Может, вы никогда не поставите? Ну, что сейчас актуально? Ну, а вот, кстати, про правду, да, актуально тоже вот эта правда, она какая-то своя всегда, и актуальность тоже своя. Актуально... С точки зрения времени, вот я сейчас назову шукшинские рассказы. Для вас актуально? Для меня – да. Вот я и спрашиваю, для что меня для это вас вызов. Актуально? Для меня это вызов. Я все время думаю, а как сделать шукшинские рассказы, чтобы это было интересно, не топорно, не про березки, а чтобы это было все-таки про людей, и чтобы все могли это смотреть. Вот это для меня вызов, допустим. И для меня это актуально. А кто-то, может быть, скажет, ну нет. Не важно, кто что скажет. Я имею в виду, что вам очень хочется. Ну вот шукшинские рассказы, как ни странно. Здравствуйте. Антон, я бы хотела вас спросить, а вас столько пишут, а вы меня не слышите? Слышу. Только не видим, да. Вот. Вы находите понимание в этих текстах того, что вы делаете. Вообще находите понимание вот во внешнем мире того, что вы делаете. Потому что, ну, обычно говорят, что, да, с художником, не буду говорить слово «творец», оно дурацкое, возьмем художник, да, что с художником никто не совпадает, кроме него самого, что невозможно найти такую вторую фигуру. Понятно, что, например, в массе еще очень сложно найти, но вообще найти сложно вторую фигуру, которая поймет, что вы делаете. Вот вы нашли это или нет? Ну, местами иногда, я вообще мало читаю, вот, я перестал читать, потому что меня это сильно тревожит. В том смысле, что я как-то тревожусь по этому поводу. Вот я начинаю переживать и там, не знаю, за людей, с которыми у меня хорошие взаимоотношения, а вдруг они что-то так не поймут и неправильно. И вот как-то вот я сторонюсь этого, вот стал все меньше и меньше читать. Но иногда, когда я читал, но при этом всегда, я не читаю с легким сердцем, всегда хочется прочитать, всегда. То есть всегда хочется узнать, что же там. Ну, то есть это все время чувство это, оно как тебя преследует. Но иногда нет. Я бы не сказал, что ты где-то там на каком-то странном Олимпе, и люди, которые не способны тебя... Нет. Угадывают люди очень хорошо. Иногда просто думаю, как вот здесь прям точно, здесь точно, здесь точно. Вот с Дон Кихотом вообще, по-моему, все картины, которые... Всю живопись, которую я туда затолкал, все узнали. Вот. Ну, классно. А еще, знаете, я хотела вас спросить. Мне кажется, что я смотрела «Вишневый сад» в Воронеже, и там совершенно удивительный Петя, потому что Петя – это такая проходная фигура обычно во всех спектаклях. А там действительно по-настоящему, во-первых, это по-настоящему смешной спектакль. Я думаю, что если бы вы видели его Чехов, он бы сказал, что да, это комедия. Мне кажется, что это единственный смешной «Вишневый сад», который вообще видела. А второе – это... Такое совершенно какое-то как обратное, что ли, прочтение реплик, потому что когда там «Вишневый сад» читают, но чаще всего все время делают акценты на каких-то определенных там, строчках, там, действиях. Ну, в общем, это очень такие расставленные акценты уже там веками. У вас как будто совершенно обратное чтение, как будто вы, знаете, буквы перевернули в «Вишневом саде», да, и прочитали их с обратной стороны. То есть все видят красные, вы там их увидели какие-то коричневые, лиловые, там, не знаю, золотые, неважно какие. И получается, что вы создали такого Петю, который действительно говорит вещи, единственные, наверное, да, вот в этом спектакле, которые действительно важные. Он говорит реплики, которые есть у Чехова, но они звучат иначе. И там есть такая тема, когда Раневская говорит «урод». И мне почему-то кажется, что у вас во всех спектаклях есть определенный урод. Это не урод в том смысле, в каком... Причем я посмотрела, мне казалось, что у Чехова не может быть слова «урод». А у него действительно слово «урод». Я нигде не увидела вообще акцента на этом. А вы это сделали. И у вас, мне кажется, такое проходит через все ваши спектакли, такой какое-то оно, такое что-то, что зрителю, например, что-то, тот, кого не понимает этот мир, тот, кто кажется ему уродом. Например, вот в «Шинели», да, это какой-то такой Чехов... Башмачкин, он даже вот Башмачкин ходит на ходулях, да, в такой степени он оторван от земли, что у него вот эти ходули, то есть он в такой степени совместим вот с этим миром, что это ну, не только что это аллюзия, что Башмачкин, а он вообще ходит на ходулях, его вообще нельзя как бы, к нему вот так вот никак потрогать его, как никак нельзя к нему приблизиться. И вот такие вот у вас герои постоянно есть. И вы как будто бы в спектаклях иногда делаете такой перевертыш, когда как бы зритель убаюкан чем-то там смешным или еще, и вдруг вы показываете вот это, и возникает такое немножко какое-то состояние ужаса. Вот лично у меня такое есть всегда в каждом спектакле вашем. Вот среди раз, и вдруг вот как будто как с этими перевернутыми буквами, да, в «Вишневом саде», вы разворачиваете реальность с другой стороной через определенный тип персонажа. Не знаю, правильно и понятно ли я задаю вопрос. Понятно. А вопрос-то в чем? А вопрос в том, так ли это или нет. А? Так ли это или нет. Ну, и... Спасибо вам большое. Ну так, да, так, и отчасти так. Опять хочется сказать, отчасти так. И еще как-то. Вот, и еще как-то. Но если говорить про Петю, он же там на самом деле трагичен-то в чем? В том, что он разочарован в своих словах. Все он их говорит, и он понимает, что он говорит полнейшую, ну, да, то есть это Петя, который разочаровывается в момент говорения этого всего. Это важно просто для него, конкретно для этого персонажа. Как вам работается со звездами и не со звездами? Есть ли разница? Если у вас любимый. Со звездами и не со звездами. А я не знаю, а кто звезда? Трибунцев? Ну, звезда, да. Гордин. Ну, нет, есть, касаемо, допустим, да не обидится на меня Игорь и Тимофей, но есть все-таки такой бэкграунд мощный, да, то есть я когда с ними, именно конкретно с ними столкнулся, я чуть-чуть думаю, ну как, сейчас мы будем преодолевать что-то. И надо сказать, что и тот, и другой, да, они разные, они безумно талантливые оба артиста. И они, конечно, невероятные, потому что мне не пришлось ничего. То есть они сразу встроились. И было абсолютно легко. Ни разу я ни разу не было прецедентов какой-то тяжести, непонимания и так далее. Вот. И это... Нет, абсолютно. Это признак какого-то таланта и ума, да. Вот поэтому разницы нет. Можно я задам? Скажите, пожалуйста, а вот какой из спектаклей для вас самый трудный ребенок, не знаю, одновременно трудный и любимый, или, может быть, каким вы больше всего гордитесь? И если вот, например, самый трудный, который давался, да, то в чем трудности были? Да нет, пожалуй, нет. Вот точно горжусь, и нет, все по-разному. Каждый что-то оставил свое. И это же люди, да, то есть это же люди. Вот это самое важное, и если говорить об этом, то это каждое столкновение с тем или иным театром, с теми или иными людьми, это всегда какой-то, ну, какая-то правильная конструкция. Ну, не скажу, что прям дружба, но во время репетиции дружба, да. Но это очень важно. Вот, поэтому это, в этом смысле не было никакого такого, значит, прецедента, чтобы я где-то разочаровал, где-то было тяжело. Тяжело было с бременскими музыкантами. Вот я сейчас понял. Не потому, что мы что-то там не... А потому, что там была сложная... Там сложная конструкция. Сложная. Я не знаю, я с ней мучился прям. Мучился. Она... Ну, потому что... Нет, он как раз помогал. Он как раз чуть-чуть нас... Это... Нет, там просто своя история. Мы еще внутрь поместили свою историю. И вот она сопротивлялась, иногда спорила с материалом, с музыкой, и мы вот в этом смысле чуть-чуть как бы там толкались с этим. Но это было тяжеловато. А так, пожалуй, ну нет. Посмотрим скоро на гастроль. Да, приходите. А можно, да, я задам вопрос? У меня один был вопрос, и второй в процессе появился. Первый – это принципе, мне кажется, вы очень редко снимаете спектакль. И вот сейчас же будут последние показы «Бавари». Вот это было чем вызвано? Почему вы решили его снимать? Или вы не снимаете его? Или они не последние? Потому что их финансируют как последние спектакли. Нации снимают, да, но «Мадам Бавари» вроде как тоже снимают. Не снимается, да? Нет. Ну как, ну если 27 июля следующий спектакль, ну а как? Что, все врут май, в прессе? Да, ну врут, слава богу. Ну как, май, июнь, июль, в июле только. Ну просто, понимаете, мы там такая сборная, как бы, да, ну да, просто нет. Артисты не смогли, и мы всегда сложно договариваемся о датах. Видимо, я уже сейчас не слишком там сильно все знаю, но, видимо, в мае как-то мы там не нашли просто пространство для того, чтобы собраться. Но никто ничего не закрывает, нет, все, слава богу, пока. Да, потому что это был слух, да, они пробовали нацию. И второй вопрос, вот сейчас «Золотая маска», да, раньше же была такая очень известная премия и престижная, да, она по большому счету потеряла свою, и, наверное, других не появилось. Вот вам и сейчас, и раньше важно было участие в таких премиях, победа в них? И как бы что для вас изменилось, может быть, в текущий момент? Ну, важно, на самом деле, да. Важно, потому что это было какое-то, ну, правильное. Важно не в том смысле, не в соревновании, как бы. Ну, не в этом. Хотя, как бы, мозг так устроен, что ты в какой-то момент в этом соревновании участвуешь. И уже сидишь и сам не замечаешь, как ты рвешь на голове волосы. А, я не я. Вот это все. Но, в принципе, не это важно, а важно, что это был такой смотр всего невероятное вообще. Это было что-то невероятное. Это круто было, потому что я первый свой спектакль, который поставил в Национальном театре «Салавате» в Башкирии, в газу, вот этот загазованный город, с замечательными артистами, замечательными артистами Национального башкирского театра. И он сразу попал в лонглист. И это для театра было, ну, невероятно важно, и для меня было важно. Ну, то есть это, в этом смысле это было очень правильное, и вообще все это было очень правильно. И жалко, что это сейчас ушло в песок. Сейчас же нет премии, да, никаких значений? Вы имеете в виду вообще? Не «Золотая маска» вообще? Ну, вот, не нужны, получается, премии, да? Мы хотим, да, мы хотим. Но просто непонятно, как, но мы хотим. Здравствуйте, Антон. Я хотела спросить, вот я тоже ваша поклонница, мне очень интересно, современный театр, в общем, как я его сейчас себе представляю, да, это крымовский театр своими словами. И вот если сравнивать вашего «Ревизора» и «Дон Кихота», вот этот промежуток времени, то вы движетесь в сторону своими словами, ну, гораздо больше, чем вы начинали. И в этой ситуации вот я хочу понять как раз роль современного драматурга. То есть, в конце концов, наверное, вы, как и Дмитрий Крымов, начнете писать сами пьесу, или вы находите, вот так как вы нашли Фарятьева, да, драматурга, который вам созвучен. И вообще вот этот вот раздел между вами и Крымовым, мне было бы интересно понять, насколько вы себя отделяете, или вы его продолжатель, или вы работаете в одной традиции, или вы совсем другой. Вот такой вопрос. Хочется думать, что я другой все-таки. Я не знаю, но может быть как-то оно все равно в одном воле мы находились и находимся, как мне кажется. Но сейчас уже не находимся. Наверное, может быть, что-то повлияло. Не может не повлиять, наверное. Ну, прям каким-то продолжателем или как-то... Ну, я так не чувствую просто. Но, скорее всего, это возможно. Как и Бутусов, к примеру. Вот как-то что-то, может быть, у меня где-то в какой-то момент что-то... Ну, в нас же попадает что-то хорошее, да, увиденное. Ну, вот какой крымовский спектакль у вас попал? Просто я вас вижу больше от Крымова, чем от Погребнички. Знаете, у Юрия Николаевича Погребничка, простите, я опять о нем, у него... Он часто рассказывает историю про, не помню, какой спектакль БДТ, Тостоноговский, и говорит об арте, по-моему, там Басилашвили еще кто-то играл, и он говорит, ну вот там 10 минут они играли, так хорошо было. Вот он из всего наследия, ну как сказать, Тостоноговского, для него, но это для него важно, что если 10 минут где-то там что-то сложилось, то это уже что-то произошло. Поэтому на крымских спектаклях у меня складывалось 5 минут, 3 минуты. Ну, целиком не могу сказать. Вот так, чтобы целиком спектакль я воспринял как вот этот спектакль мне. Ну, вот, ну нет. Но надо сказать, что я думаю, я всегда об этом говорю, что если я бы посмотрел свой, ровно было бы то же самое. Если бы я со стороны увидел бы свой спектакль, я бы те же самые требования, те же самые, ну, смотрел бы точно так же. Здравствуйте. У меня вопрос про такую достаточно широкую географию ваших спектаклей. Вы не ограничиваетесь одним городом и уже частично говорили, что это для вас ценно тем, что вы выдергиваете себя из зоны комфорта. Чем еще для вас ценна такая работа в разных городах России? Ну, надо сказать, что я хочу сейчас меньше это делать, вот, потому что уже как-то все, ну... Ну, потому что это походит все-таки на такую дальнюю командировку. У меня семья, это странно. Вот странно. Я когда-то я думал, что ну, это круто, это хорошо, это... А скажу, почему круто, потому что это какая-то жизнь, да, и город, и сочетание с этим городом, как-то с театром, с людьми. Это какая-то целая акция какая-то в жизни, и это, ну, невероятно интересно. Вот, было. Сейчас уже я вот, несмотря на то, что я сейчас в Питере, но вот мне тяжело, ну, как бы уже тяжело мне, и все здорово, и с театром, и с артистами все хорошо, мы делаем, как мне кажется, интересный спектакль. Но вот я уже, мне тяжело дается вот уезд, приезд, обратно уезд, я уже как-то хочу остаться уже здесь. Вот, ну вот так. Спасибо. Антон, вы сейчас стали главным режиссером театра, но продолжаете быть востребованным в различных городах и работаете в разных театрах. Мешает ли это вам или наоборот помогает? Работа в Новосибирске? Работа в Новосибирске главным с вашей востребованностью. Она исключительно... Да, я понял вопрос, да, спасибо. Она исключительно мне помогает в том смысле, что я знаком с этой труппой. Вот. Для моего как бы... Ну вот... Для творчества, да. Моего творческого комфорта. Я невероятно счастлив, что я вообще знаком с такой сильной труппой, которые могут очень много на самом деле. И с Котлованом, и с Бременем не было вообще ни разу вот этого щенячьего взгляда, да, отсутствие табуретки, когда ну как же так, да, то есть это такая смелость и такой талант этих людей вот в это во все втягиваться. И в этом смысле это мне только помогает, вот, творчески, потому что те спектакли, которые сейчас там с ними, они как-то вот, как-то что-то поддерживают такое важное, когда они приезжают и как-то с радостью это воспринимается, то есть в этом смысле это только мне помогает. А работа на расстоянии, ничего хорошего, но так уж получилось, что мы так договорились, и насколько я могу, я как-то что-то делаю, насколько я могу вот в таком, ну просто по-другому не получается, к сожалению, вот, но это важно, как оказывается, поэтому мы всячески поддерживаем, пусть в таком режиме, но отношения друг с другом. Скажите, пожалуйста, цензуру вы ощущаете в том или ином виде? Были случаи, когда вам говорили сверху откуда-то там из Минкульта или администрация театра, вот это вот уберите, вот это мы бы не хотели видеть. Да. Спасибо, все понятно. Такие случаи были. Ну это ничем, ну, как сказать. Да. Да, но знаете, это, ну как сказать. Это не сильно рушит то, что вот если кто-то хоть когда-то мне... Вот, допустим, я делаю спектакль «Дон Кихот», и мне кто-то скажет, не делай спектакль «Дон Кихот». Вот это будет трагедия. И я скажу, ну, как бы тогда, до свидания. Я делать ничего не буду с этим. И бороться с этим никак. Ну, а как с этим бороться? Но если внутри, ну... Блин, рассказать так хочется, но не стоит. Закрыли. Какой? В Казани. Ну сейчас, подождите. Вот, блин, наверное, нельзя же это рассказывать. Давайте выключим прямую трансляцию на 5 минут. Ну ладно, в одном спектакле бесел портрет Патти Смит. Есть такая рок-исполнительница. Хотя сейчас я все сдал трохами. И вот оказывается, она что-то там где-то высказалась по какому-то поводу, и нельзя, чтобы портрет Патти Смит висел в декорации. Тогда я беру и вешаю Дженис Джоплин. И ничего не меняется. Понимаете, ничего не меняется. Вот в этом смысле я, ну, готов соглашаться, да. То есть, ну, что мне бороться за это? Ну, как бы, для меня важна рок-икона. Мне важно, чтобы там это висело. Ну, передумаем по-другому. Но если бы кто-то сказал, вот в этом спектакле есть тема, которую, ну, вот слова, которые нельзя произносить, то, наверное, это было бы проблемой. Ну, не наверное, а точно. С таким я не сталкивался. Ну, закрыли спектакль в Казани. Почему? Я не знаю. Я сам... Ну, то есть они его не играют. Я не знаю, закрыли они его или не закрыли. Они его не играют, что очень печально. Не знаю, по какой причине. Нету рук, да, больше? Давайте тогда, да. Мы исчерпались, да, Мы исчерпались. Спасибо большое всем. Спасибо.